Глава 24. Маша. У гостиного ряда, куда капитан заехал на извозчике кое-что купить себе на дорогу, его кто-то окликнул в толпе. Обернувшись, он увидел невысокую пожилую барыню с зонтиком и в мантильке, с удивлением узнав в ней свою двоюродную сестру Марию Петровну, которую давным-давно не видел. — Откуда вы, сестрица? — воскликнул Невельской. Оказалось, что она совсем недавно приехала в Петербург из Костромской губернии по своим делам. Мария Петровна была очень рада встретить кузена, не могла налюбоваться его формой, всплеснула руками, узнавши, что он капитан судна и пойдет в кругосветное, и просила непременно зайти к себе. Она тут же на улице стала рассказывать разные костромские и галические новости, и, видя, что братец теперь в силе, решила воспользоваться этим и просила его помочь ей похлопотать, у нее была тяжба с соседями, сказала, где остановилась, и что вместе с ней живет племянница, дочка сестрицы Александра Петровна из Галича, Маша, только что нынешней весной окончившая Смольный институт. — У меня на руках покуда, — говорила Мария Петровна, — она со мной поедет в Галич к матери, да все тоскует, ждет не дождется, когда поедем. Пока училась, денег-то мне давали на руки. Накопила своего капитала 137 рублей, да купила фортепиано. И все сидит да играет. А какая красавица! И училась лучше всех, а уж как вышивает! Зайдите, зайдите, братец, очень вам понравится. Саша прислала ей 3 шерстяных отреза на платье, брала у коробейников, она и смотреть не хочет. И сестрица, скривив лицо, пожала плечами. Расставшись с Марией Петровной, капитан решил, что зайдет к ней непременно. Он знал, что сестрица, как они и говорили, особо скупая, сварливая и жестокого нрава, и подумал, что, верно, девушке с ней не сладко. Отца у Маши нет, мать не богата, хотя и владеет имением. Судя по тому, что Александра Петровна прислала дочке 3 отреза, взятых у коробейников, она плохо представляла себе, какова дочь ее, закончившая Смольный, с которой 9 лет она прожила в разлуке. Машу капитан никогда не видел, но ему стало жаль эту бедную девушку, и он непременно решил навестить ее и, может быть, постараться помочь ей. Мария Петровна могла засадить ее, как в темницу, однако она молодчина, — подумал он, — если не растерялась в своем положении и купила фортепиано. Капитан хорошо знал, каковы костромские помещики, в большинстве люди с узкими интересами, любители сечь, пить, лежебоки. Из Смольного к матери в Галич, каково ей там будет. И Мария Петровна с ее разговорами про тяжбы и с ее беготней по департаментам напомнила многое, чего насмотрелся он еще в детстве. На другой же день капитан приехал к Марии Петровне. Видимо, по скупости своей сестрица снимала такую темную квартиру, что, войдя, Геннадий Иванович не сразу рассмотрел, куда попал, пахло пригоревшей кашей. — Ах, это ты, красавец наш! — громко заговорила, встречая его, принаряженная сестрица. Смольнянка Маша, высокая стройная девушка, подала руку капитану и присела. Казалось, что она тут совершенно ни к чему. Около тетки и хозяйки, этих двух пожилых женщин, которые захлопотали, засуетились, едва капитан ступил через порог. — Ваш дядюшка Геннадий Иванович Невельской, — отрекомендовался капитан, — прошу любить и жаловать. — шутливо добавил он. — Да вы сидите тут, как в клетке. Они разговорились. — А ну, позвольте мне рассмотреть вас. Походите ли вы на сестрицу Александру Петровну? — сказал Невельской. И, взяв племянницу за руки, он подвел ее к окну. Окно выходило во двор к стене, но все же тут было гораздо светлее. Под взглядом дядюшки девица вся просияла. Она в самом деле была очень мила, крупная, с румянцем в обе щеки. У нее были живые голубые глаза. Тетушка, объясняя степень родства, сказала, что капитан — дальний родственник. Сейчас смольнянка почувствовала возможность лукавства со стороны молодого офицера. И что дело тут не в том, походит ли она на свою матушку. Дядя показался девушке очень молодым, и она невольно засмеялась. Но в то время, когда он увидел ее большие глаза и светлые волосы, ей показалось, что он не очень красив. А уж тетушка наговорила ей: писаный красавец. К тому же он был мал росту. — И Маша скоро уезжает, — говорила сестрица, — нашла ей попутчика. Она рассказала, что сегодня обегала всех своих оброчных мужиков, живущих в Питере, и нашла одного из них, старовера, который через неделю едет в Галич и отвезет Машу к матери. Заметно было, что Мария Петровна рада радешенько сбыть с рук племянницы. Невельской, присев напротив Маши, стал расспрашивать про Смольный. Она рассказывала про то, о чем тут было кстати говорить, про празднества, балы и подруг. Видно, воспоминания о Смольном, из которого она только что вышла, были ей очень приятны. Она рада была дядюшке, но не только как родственнику, а как человеку, у которого, судя по его внешности и положению, она предполагала круг интересов близкий и понятный себе. Тетушка уже рассказала ей, что он плавал с великим князем много лет, а не сам произведен за это в капитаны. Маша знала этих блестящих молодых людей, близких к двору. На них заглядывались воспитанницы, в них видели своих будущих мужей и возлюбленных, а те, братья и родственники смольнянок, искали случая, хотя бы в редкие особые дни, приехать к кузине или сестре в Смольный, чтобы получше разглядеть ее подруг, есть ли хорошенькие. — Что же они сейчас? — спросила она подругах. — Видитесь ли вы? — Нет, — ответила Маша. Вдруг она покраснела. — Неужели подруги, узнав о ее бедности, отвернулись? — подумал Невельской. Он стал рассказывать ей о своем предстоящем плавании. Ему захотелось заинтересовать Машу, приподнять перед ней завесу, скрывающую от нее огромный прекрасный мир, о котором вряд ли она что-нибудь знала толком. — Ах, как вы счастливы должны быть! — сказала она, — увидеть весь мир, такие удивительные страны. Да вы, верно, и так много видели. Он рассказал, что бывал во Франции, в Англии, в Греции, Италии, Алжире. — Как бы я хотела в Париж! — воскликнула Маша. Она опять задумалась. Какая-то неприятная мысль, кажется, снова овладела ею. — Да где же ваше фортепиано? Я слыхал, вы покупку прекрасную сделали, — спросил Невельской, желая рассеять ее. Маша сразу развеселилась и посмотрела на него с радостью. Она подошла к инструменту, стоявшему в углу, открыла его, зажгла свечи и, усевшись, стала перебирать ноты. Она и проиграла Невельскому несколько вещей. Он слушал ее с удовольствием. Умница! И как играет хорошо! На душе у него стало тепло и хорошо. Он почувствовал потребность высказать ей все, что его волновало. «Откроюсь вам, Маша», — сказал он, беря ее за руку, когда они снова уселись рядом на диване. «Я иду в путешествие не только для того, чтобы видеть разные страны. У меня есть цель. Цель? Какая?» — воскликнула Маша, вспыхнув от любопытства. «Я отдал ей много лет жизни. Теперь, наконец, у меня есть корабль». Она слушала с захватывающим интересом. И тут он заговорил, что Россия бедна, что народ русский темен, что морские пути имеют огромное значение для развития народа. Он сказал, что в Сибири есть река Амур, текущая в Восточный океан. Маша слушала и улыбалась, все еще во власти вспыхнувшего в ней интереса. И энергия, которой дышало его лицо, его движение, и эта таинственность, с которой он начал свой рассказ, все было увлекательно. Она только плохо понимала, что он говорит. Это было неясно, несмотря на все его объяснения. Само название реки Амур ей понравилось, но Восток, Сибирь и проблемы, которые он собирался решать, были темны и чужды ей, так же, как и разговоры о бедности народа. Желая поддержать разговор, она сказала, что две ее подруги, сестры-сироты, воспитывавшиеся с ней вместе в Смольном, поехали в Сибирь к родным, и это, верно, очень ужасно, все так жалели их. А капитан вдруг вскочил и заходил по комнате и стал не похож сам на себя. В нем вдруг вспыхнуло раздражение. Он вспомнил каких-то неприятных ему людей и стал говорить, что ему чинят препятствия, под всякими предлогами тянут, обманывают, не дают позволения на исследование, которое он должен совершить. А тем временем англичане или североамериканцы могут занять берег Сибири. Это уж было совсем непонятно. При чем же тут американцы? — подумала Маша. — Сибирь? И американцы, ведь американцы — это совсем другое. Там белые плантаторы, индейцы, черные невольники, ведь там тепло. Она теперь уж ничего не понимала, но только почувствовал, что ради России ее молодой дядюшка решил пожертвовать собой и что-то сделать где-то там, в Сибири. Ее только смущало, что ему препятствуют и что он заботится о народе. Разве уж не все благополучно при императоре Николае? Странно, о каком тяжелом труде во имя будущего России он говорил. Ведь все прекрасно и все правильно, император все знает, так как учили. В рассуждениях дяди было что-то очень простое, будничное, даже смешное, совсем не похожее на ту прекрасную жизнь, к которой ее готовили и о которой она мечтала. Маша была умная и славная девушка. Она прекрасно училась в Смольном, много читала и по-русски, и по-французски, и считалась одной из самых лучших учениц. Она была отличная рукодельница, и поэтому ей приходилось вышивать халаты и другие красивые вещи, которые в подарок императрице и царским дочерям делали воспитанницы. И она была из тех немногих, которые подносили эти подарки своими руками. В институте приучали молиться, любить царя, царить своих детей. Смольнянок вывозили лишь на дворцовые праздники, да народные катания на Пасху. Жизнь за стенами Смольного казалась девицам сплошным праздником, и к этому они готовились. Юных смольнянок приучали видеть в царе Николае идеал мужской красоты, и все они только тех мужчин считали красивыми, которые на него походили. И вот, выйдя из Смольного, Маша увидела, что жизнь за его стенами совсем не такова, как представляли себе институтки. Маша поняла, что она бедна, бедней подруг, что вокруг не праздник, как думали в Смольном, а серая жизнь. Но, несмотря на эти разочарования и собственные неприятности, она совсем не хотела отказываться от своих девичьих идеалов, созданных в стенах института. Мария Петровна позвала ужинать. Невельской был озабочен и словно смущен. Он сидел недолго, ласково простился с Машей, просил ее кланяться матушке, передавать привет всем родным. — Жаль, Маша, что я не могу больше прийти к вам, — говорил капитан. — Очень, очень жаль. У меня нет до отхода ни дня свободного. Завтра я ухожу в Кронштадт, уж более не вернусь. Он сказал, что очень рад, что все так благополучно устроилось с ее отъездом. — Какой прекрасный человек, — подумала Маша. Когда он прощался, ей вдруг стало жаль, что он уезжает. Он шел куда-то, шел на подвиг. В нем была сила и страсть. Но после того, как он ушел, она взглянула на тетушку и сказала как бы в пику ей, «Ах, тетя, но он совсем некрасив!» Эполеты дяди, мундир, ленившие тетушку, из которых та, очевидно, приняла кузена записанного красавца, все это совершенно не привлекало Машу, видавшую не только бедность в дортуарах Смольного, но и блеск на дворцовых праздниках. А потом опять вспомнила у фортепиано то, к чему ее приучали, и что было теперь светлым воспоминанием. Ее идеал — это человек высокий, красивый, величественный, с походкой, как у царя, с гордым, повелевающим взглядом. А капитан, выйдя на улицу, почувствовал, что ему грустно, жаль расставаться с Машей, и жаль ее. Он заметил, что она совсем не поняла его. «Я нелепо выглядел со своими рассказами», — подумал он. Его интересы были далеки и чужды ей. Сначала увлеклась, а потом ей стало скучно, и смотрела на меня, кажется, с сожалением. Конечно, конечно, у нее свой мир. Их готовили влюбляться в героев Марсового поля. Милая, умная, славная девица, но не знает самых простых вещей. Все это обыкновенная история. Всюду на свой лад. Невельской сам воспитан был так же. В корпусе тоже учили любви к престолу больше, чем морскому делу. Теперь всю жизнь приходилось доучиваться. Потом он стал мечтать о том, как прекрасно было бы полюбить девицу, которая поняла бы его. У него был бы лучший в жизни друг. Как бы он открывал ей глаза на мир, руководил бы ею, любил бы ее бесконечно. Он ушел бы в плавание, она ждала бы его, мысленно следуя вместе с ним вокруг света, нежная, прекрасное, умное создание, могло быть счастливым. А может быть, это и будет Маша. Может быть, настанет время, и она все поймет. Я свершу задуманное, и все увидят, и государь оценит, и поймет. Но ничего этого не было. И грустные мысли приходили в голову капитана в этот пасмурный, но светлый ветреный вечер. За решеткой в канале вода, как вычерченная штрихами, мерцала и плескалась, а на другой стороне, тоже как нарисованный небрежным карандашом, серел огромный плоский дом, в окнах которого еще не зажглось ни единого огня.